житие преподобного Шио Мгвимского. Память его празднуется 9-22 мая. Преподобный Шио Симеон Мгвимский родился в Антиохии Сирской. Родители его были христианами и воспитывали своего сына как единственного наследника. Юноша получил хорошее образование, изучил Священное Писание. Любовь к Слову Божию так глубоко внедрилась в сердце молодого Шио, что он постоянно держал его в уме своем и даже всегда носил при себе Евангелие, послание апостола Павла и Псалтирь. И уже в ранние годы был одарен способностью толкования Слова Божия. Родители его, опасаясь, наконец, излишнего умственного напряжения сына их и желая доставить ему отдых, решились однажды отобрать у него эти святые книги. «Зачем прервали вы мои божественные занятия?» — возразил им опечаленный отрок. «Кто не поучается постоянно закону Божию, тот отдаляется от Царства Небесного. Возвратите мне мои сокровища». И родители, вразумленные словами, не по летам мудрого сына их, не стали больше стеснять его свободы. Узнав о святом подвижнике Иоанне Зядазнийском, Шио тайно покинул родительский дом и направился к святому. Преподобный Иоанн возвратил юношу родителям, предсказав, что и они станут иноками. Предсказание скоро исполнилось. Шио убедил их провести остаток их жизни в иночестве, а сам, употребив в пользу бедных и монастыря оставшееся после них имущество, пришел к преподобному Иоанну, сиявшему в то время в Антиохии, и, получив от него пострижение в иночество, сделался его учеником. Спустя 20 лет преподобный Шио, в числе 12 других избранных учеников святого Иоанна, отправился в Иверию, Грузию, для проповеди Слова Божия. Послужив этому делу распространения веры Христовой, преподобный Шио пожелал жить отшельником. И по благословению католикоса Евлавия и своего учителя, преподобный Шио направил свой путь на запад от Мцхета, в непроходимые дебри лесные. Здесь, в пустыне, защищенной отвесными и совершенно крутыми стенами песчаной горы от взора людского, Шио поселился в тесной пещере, им самим высеченной в скале, едва достаточной, чтобы укрыться в ней. Трудное подвижничество предстояло одинокому, беспомощному борцу среди суровой, дикой пустыни. Но чудным промыслителем в нем был тот, к кому он постоянно обращался с молитвой. «Господь — просвещение и спаситель мой, кого убоюся? Господь — защитник жизни моей, кого устрашуся?» И за суровый аскетический подвиг Шио удостоился чудных видений. В скале открылся родник, источающий для отшельника воду, а с пищей прилетал к нему голубь. Этот-то голубь, по изволению Божию, определившему не оставлять под спудом благодатный светильник, открыл людям жилище Шио. Некто Евагрий, знатный царедворец, охотясь по обыкновению за рекой Курой, проследил за голубем, носящим пищу отшельнику, и нашел его, погруженного в молитву, с воздетыми к небу руками. Он был так поражен встречей с этим укрывшимся от мира человеком, молитвенно предстоящим в пустыне пред лицем единого Бога, что, пленившись этим, внезапно сознал и в себе отречение от всего мирского и стал просить дивного отшельника взять его под свое руководство и подвязаться в пещере, всецело предавшись Богу. С этих пор о Шио стало известно и другим людям в окружности, которые стали селиться близ него, и таким образом собралось до 25 добровольных пустынножителей. На избранном по откровению блаженному Шио месте выстроили они церковь во имя образца пустынножителей Иоанна Крестителя. Молва о святом подвижнике распространялась, и место его уединенной жизни и подвига стало превращаться в обитель. Когда царь Парсман VI навестил бывшего любимого своего Евагрия в пустыне, то с благоговением отнесся к подвижнику Шио и подарил ему землю под монастырь, доставив значительные средства для построения храмов. Главным из них был храм в честь Успения Божией Матери, второй — в честь Рождества Иоанна Крестителя, где впоследствии и почивали останки преподобного Шио. Все храмы были освящены католикосом Макарием. Таким образом, преподобный Шио устроил обитель, которая некогда включала в себя множество иноков и называлась по имени основателя – Мгвимскую, в 30 верстах от Тифлиса. Здесь навестил его бывший учитель его Иоанн Зелезнийский и, погостив 3 дня, имел отраду удостовериться в высокой степени духовного совершенства новых иноков. Но стремление к полному уединению преобладало в душе Шио. Он оставил основанную им обитель, простился с братьей назидательнейшим словом, оставив для них 160 письменных поучений и, прервав всякое сообщение с миром, обрек себя на затворническую жизнь в темной глубокой пещере. Пища святому спускалась туда по веревке. Кто может постичь и исчислять несказанные подвиги этого ангела в человеческом теле? Предузнав по откровению час кончины и приобщившись святых тайн, преподобный Шио 9 мая кончил свое земное житие. Тело великого затворника при напутственном пении собравшихся иноков было погребено в основанной им обители. Святые мощи его и до ныне служат ограждением обители, которая одна из немногих уцелела посреди частых опустошений Грузии.